Неправильный лекарь. Том 2. Глава 1. Скорая помощь приехала первой, что было очень кстати. Восстановление объема циркулирующей крови сейчас на первом месте, а полное заживление раны я завершу и сам, надо лишь немного прийти в себя и помедитировать. К моему большому удивлению, бригада скорой помощи представляла собой лишь пару санитаров и одного знахаря начальной подготовки. А чего я собственно удивляюсь? В этом мире лечат по-другому, и на месте оказывается лишь примитивная помощь, затем пациент доставляется либо в ближайшую клинику или лечебницу, где его уже вылечат. Во втором случае это не точно, никаких капельниц у них в арсенале не было. Единственное, на что они пригодились, зафиксировали документально время вызова, прибытия, характер травмы и описали приблизительный объем кровопотери. Мне пришлось еще и уговаривать, чтобы мне сделали еще одну заверенную печатью копию протокола. Отец вошел в квартиру вслед за нарядом полицейских, помешав им скрутить меня, как первого подозреваемого в преступлении. Пришлось еще доказывать, что я не верблюд. До их прихода я не трогал Виктора Сергеевича, он так и лежал на полу в луже крови. Кровь была и на моих руках, что могло вызвать подозрение о моей причастности. А еще сам не заметил, что мои колени тоже стоят на залитом кровью паркете. Пока я отвечал на множество вопросов полицейских, отец полностью заживил рану, влил в Панкратова немного своей силы, хоть немного пополнив его ядро и прибавив жизненной энергии. Потом помог ему подняться с пола, снять окровавленную одежду и отвел в ванную комнату отмыться. Через 20 минут во внешнем виде Виктора Сергеевича происшедшим напоминала только бледность. К этому времени я только закончил давать показания, которыми городовой исписал мелким почерком две страницы. Только сейчас я наконец смог оценить учиненный злоумышленниками беспорядок. Валявшиеся на полу груды книг я заметил и раньше, просто не обращал внимания. Вывернуто было абсолютно все, все уникальные красивые вазы и статуэтки, стоявшие на полках, теперь превратились в разбросанные по полу разноцветные осколки. Безвозвратно погибла такая интересная коллекция. Они пытались найти амулет, поэтому всю квартиру превратили в хрен знает что. Чтобы привести это хоть в какой-то нормальный вид, понадобится неделя. Клетка с попугаем валялась на полу. Розовый кокоду вжался в угол, напуганный до полусмерти, но вроде был цел. Прижав хохолок, он пристально рассматривал всех, кто находился в библиотеке. Я осторожно поднял клетку, чтобы попугай успел переползти на жердочку и поставил пока на пол, столик для клетки был сломан. Я начал искать взглядом кота, но пока его нигде не увидел. На кухне на верхнем шкафу увидел торчащий кончик рыжего хвоста. «Вася, Васенька!» Позвал я его, разгреб ногами кучу битой посуды и полез на тумбочку, чтобы до него дотянуться. Кот увидел мою приближающуюся физиономию и по-пластунски двинулся дальше по навесным шкафам, чтобы я не смог его достать. «Ну куда же ты, глупый?» Я осторожно пошел вслед за ним по тумбочкам, стараясь не поскользнуться на битом стекле и керамике, которые с веселым звоном осыпались на пол. «Иди ко мне, ага, иди ко мне, хрен там!» Он забился в дальний угол, потом начал шипеть и скалиться, давая понять, что трогать его не надо. «Саш, оставь его в покое», — услышал я сзади голос Виктора Сергеевича. «Я его потом заберу, перед выходом». «Так я думал, что мы уже уходим», — сказал я, спрыгивая на пол. «Как вы? Хреново, но терпимо», — сказал он и улыбнулся. «Спасибо тебе, Саш. Если бы ты не вернулся, в понедельник были бы похороны. Я же сказал уже, я не мог поступить по-другому, даже несмотря на все ваши просьбы оставить вас в покое». «Саш, подойди в библиотеку», — сказал отец, заглянув на кухню. Я пошел вслед за ним. Там ожидал важный господин в форме высшего полицейского чина. «Знакомься, Александр», — представил меня отец. «Это главный полицеймейстер Санкт-Петербурга, Белорецкий Павел Афанасьевич. Я специально его позвал в связи с непростой сложившейся ситуацией». «Здравствуйте, Александр Петрович», — сказал важный господин с сохранившейся осанкой и вполне неплохой физической формой, несмотря на возраст под 60 и высокую должность. «Ну, настоящий полковник, который личным примером поднимет бойцов в штыковую атаку». Коротко стриженный седой ежик, серо-стального цвета глаза, уверенный спокойный взгляд и мужественные глубокие морщины. «Отец вкратце описал всю вашу ситуацию, вам всем желательно держаться вместе, пока мы не получим ордера на обыск и аресты виновных. Так нам будет легче обеспечить вашу безопасность, а в ближайшее время придется. Так что никаких лишних контактов и деловых встреч. На работу можете продолжать ездить, но только все вместе в сопровождении наших сотрудников. Вам придется неоднократно отвечать на вопросы, посещать управу, но без этого, к сожалению, никак. И очень надеюсь, что это ненадолго. Ваш Проскурий, кстати, уже объявлен в розыск, найдем достаточно быстро, тем более, что это мое личное распоряжение. Его и так давно ищут, видимо, не очень старательно. А теперь к его старым грехам добавится покушение на убийство, так что ехать ему на Урал в рудники очень надолго. Ясно, кивнул я. Спасибо за информацию. Будем предельно осторожны. А сотрудничать с полицией в наших же интересах и неважно, сколько времени на это понадобится. И еще, Петр Емельянович, повернулся он к отцу, уже забыв о моем существовании. Но меня ведь не прогоняют. Нет, вот и постою пока здесь. Вам обязательно следует обратиться в Генеральную прокуратуру и в канцелярию Его Императорского Величества. Князь Баженов слишком большой человек в нашем городе и дополнительная поддержка не помешает. Заручившись поручительством двора, вы и нам руки развяжете. Да, конечно, я все понимаю, кивнул отец. Я сегодня же подготовлю письма, приложу копии доказательных документов и утром отправлю. Я бы посоветовал обратиться на аудиенцию к императору лично, сказал полицеймейстер и развел руками, но сейчас пока лучше никуда не выезжать. Вот держите визитку, там телефоны людей, которые будут с вами связываться, им же можете задавать любые вопросы. Всех остальных, представляющихся нашими сотрудниками, игнорируйте. Когда будете готовы, езжайте домой, вас будет сопровождать дежурная машина. Она же будет охранять вашу территорию от посягательств до утра, пересменок в 8. А мне уже пора, до скорого свидания. Когда глава полиции ушел, а дежурные сказали, что будут ждать нас на улице и тоже удалились, в квартире наконец воцарилась тишина. Нарушали ее только невнятные звуки из клетки и жалобное мяуканье на кухне из-под потолка. Виктор Сергеевич уже более-менее пришел в форму, по крайней мере мог самостоятельно передвигаться. Он нашел для меня в куче вывернутого наружу содержимого платяного шкафа, во что переодеться. Я даже не обратил внимания, что у меня практически вся одежда в крови. Его размер, конечно, не совсем мой, но на улице уже темно, а дома переоденусь в свое. По его просьбе я вытащил клетку с попугаем в прихожую. Кот с навесного шкафа наотрез отказывался спрыгнуть, а идти ко мне на руки тем более. Уходить без него старик тоже не хотел, пришлось идти на хитрость. Помню, котейка очень любит сыр, а в холодильнике нашелся небольшой кусочек чего-то очень пахучего. За этим лакомством кот готов был идти на край света, но ел он его уже сидя на полу. «Ну вот, теперь все в сборе», — сказал довольный Виктор Сергеевич, прижимая к себе три каких-то книги, наверное, самое ценное из его немаленькой коллекции. «Можем идти». Кота он посадил к себе на плечи, а я подхватил увесистую клетку. Ума не приложу, как я буду пихать это в машину, но на мое удивление, получилось. Правда, снова горизонтально, по поводу чего птица начала возмущаться вслух. У интеллигентного человека даже птица достойно воспитана, ни одного неприличного слова, только недовольные интонации. К нашему приезду как следует подготовились. Настюха по просьбе мамы накрыла практически праздничный стол. Маргарита вылупила глаза на кота и клетку с попугаем. Я ожидал уже от нее сложной тирады на грани приличия, но отец сказал ей какое-то волшебное слово, и она быстро ретировалась. Попугая определили в семейную библиотеку, среди шкафов с книгами он будет чувствовать почти как дома. Рыжий занял место недалеко у камина, но потом тоже ушел в библиотеку, поближе к своему лучшему другу в клетке. Пришлось соорудить для него лежбище из старого пледа на подоконнике. Во время ужина папа и мама наперебой рассказывали о проделанной работе, о собранных письменных свидетельствах, которые охотно подписали все, кто отказался сотрудничать в свое время с князем. Те же, кто согласился их использовать в повседневной практике, временно воздержались. Ничего, когда в суд по повестке вызовут, тогда они тоже во всем признаются и под всем подпишутся. Я тут подумал, а если их решат наказать за неправомерное использование непроверенных амулетов и тоже отправят на каторгу, тогда больше десятка клиник в городе просто закроется. Надо как-то выкрутиться, чтобы они пошли как свидетели, иначе всем не поздоровится, такой борьбы с конкурентами я не люблю. Трое из использующих амулеты, начала рассказывать мама, в числе тех, которых я обошла, сразу отдали приказ амулеты сдать и больше не использовать. Завтра обещали отчет по результатам, насколько упала сила после лишения стимулятора. «Боюсь, что они будут неприятно удивлены», — сказал отец. «Это уже не секрет. Главное, чтобы их лекари вообще смогли работать теперь, чтобы не было, как с Сашей». «Да, это крах для клиники», — согласилась мама. «Но все равно это надо сделать, не сегодня, так завтра, но лучше раньше, быстрее восстановится». «Нелегкие времена грядут», — задумчиво произнес отец, неторопливо ковыряя вилкой в тарелке кусок мяса. «Мы еще поговорили о разном, в основном о том, как сами будем работать дальше. Теперь понятно, что в лечебницу мы с Виктором Сергеевичем в ближайшее время не попадем. Раз сказали держаться вместе, значит так и будет, у нас просто не предоставлено выбора. Если кто-то домотается, что я работаю в клинике без разрешения на лекарства, ответ уже готов, я просто ученик». Демьянова отец предупредил, что я больше не появлюсь, чему тот был несказанно рад. «А мне стало жаль людей, которые надеялись ко мне попасть, но путь теперь отрезан. Надо это менять все». Отец ушел к себе в кабинет, писать письмо императору. Мама должна была подготовить петицию в прокуратуру и губернский суд. Завтра утром вся корреспонденция со службой экспресс с доставки отправится к адресатам. Виктора Сергеевича определили в самую комфортную из гостевых комнат. Она тоже находилась на втором этаже, неподалеку от библиотеки, куда поселили его питомцев. Этот фактор для него был решающим, хоть на второй этаж он не хотел. Вечером мы встретились с ним возле камина. Настя принесла ароматного чая с баранками, и мы еще долго сидели болтали, глядя на пляшущие на регулярно подкидываемых Пантелеимоном поленьях пламя. По пути он рассказал мне в подробностях пару полезных техник медитации, которые я сразу пробовал использовать, пока не освоил вполне сносно. Благодаря этим приемам энергия накапливалась быстрее и эффективнее. А еще он научил, как наводить порядок во внутреннем ядре, чтобы оно более продуктивно работало и могло аккумулировать в себя больше энергии. Глядя на результаты моих стараний, дядя Витя довольно улыбался. По его глазам было понятно, что прогресс у меня вполне ощутимый. Утром мы на свой страх и риск всей семьей, включая Виктора Сергеевича и Катю, отправились в родную клинику. Страх и риск не были связаны с внешней угрозой, а с высокой вероятностью контроля со стороны коллеги, что мы не нарушаем предписание, а тут еще и студентка-первокурсница будет участвовать. Сестренке ведь тоже было велено находиться вместе с нами, так что всем сомневающимся можно смело было ткнуть выписанное полицией постановление в нос, чтобы утерлись. А она и рада была, вместо того, чтобы сидеть на лекциях и занятиях, она предпочитала практику, а здесь ей этого вполне должно хватить. По городу мы ехали с почетным кортежем, впереди нашей машины ехала полицейская с мигалками и все нам уступали дорогу. Называется «Почувствуй себя большим человеком». На обед решили не ездить, а заказать на место, чтобы лишний раз не парализовать движение в городе по ходу следования. «Ну что, Саша, начнем?» — потирая руки, бодро спросил Виктор Сергеевич. Он как следует отъелся, выспался, намедитировался вдоволь и был сегодня уже в отличной форме. «Магия творит чудеса. Начнем, дядь Вить», — улыбнулся я. «Рад видеть вас в добром здравии и бодром расположении духа. Словно вчерашнего дня и не было. И не говори, Сань», — хмыкнул он и покачал головой, на мгновение погрустнев, но потом снова жизнерадостно улыбнулся. «Ксюша, зови, кто там первый?» Медсестра выглянула в коридор. «За несколько дней я успел отвыкнуть от такой роскоши, как наличие среднего и младшего медперсонала. В отличие от лечебницы для простого народа, наша клиника могла себе это позволить», и в кабинет вошел важный господин в очень дорогом по моим меркам костюме. «Доброе утро, ваше высочество», — попробовал я угадать обращение соответственно титулу, скорее всего князь. «Преосвященство», — поправил меня немолодой мужчина. По одежде никак не предположил бы, что он священнослужитель, да еще и епископ. Ни разу не видел в гражданском. Может, он просто в отпуске, если у них есть такое понятие. Вот я дурень, зачем ему в миру в рясе и прочих атрибутах разгуливать? То-то и оно, значит, все правильно. Пока он входил, я заметил, что он пытается скрыть хромоту. Судя по ее характеру, проблема находится в правой стопе. «Присаживайтесь, пожалуйста, ваше преосвященство», — указал я ему на манипуляционный стол. «Освободите правую ногу, а потом ложитесь. Пока я буду смотреть, расскажите, что произошло». Епископ удивленно посмотрел на меня, мол, откуда я знаю, что у него болит, но спорить по этому поводу не стал. Вот только освобождать его ногу от обуви и носка пришлось санитарке. Священнослужитель просто вытянул конечность вперед и сидел ждал, когда за ним поухаживают. Причем сделал он это без лишнего высокомерия во взгляде, словно это так же естественно, как ходить утром в уборную. К хорошему быстро привыкаешь, не барское это дело обувь и носки самому снимать. Когда он улегся, я подошел поближе и смог разглядеть причину его хромоты. Для такой болячки он практически не хромает, нормальный человек и на ногу-то наступить не сможет, а этот держался мужественно. Тыл стопы и пальцы выражены гиперемированы и отечны, причем отек довольно плотный и посередине стопы играет под рукой. Температура когда появилась? Спросил я, осторожно продолжая ощупывать многострадальную конечность. 2 недели назад было под 40, после недолгих раздумий сообщил он. На следующий день появилась краснота, потом температура постепенно ушла, а краснота и боль усиливались. А вчера вечером отекло еще больше, ходить сложно стало, службу отстоять вообще невозможно. Если я правильно понимаю, за помощью не обращались, чем-то сами лечились. Да примочки разные, клевер на кефире, например, йодную сетку. Звонарь наш сказал красную тряпку привязывать, а мне только хуже и хуже. Инфекционный процесс с тряпкой и клевером победить невозможно, сообщил я ему сногсшибательную новость. Здесь под кожей уже гной хлюпает. Правильно, ваша болезнь называется рожистое воспаление, флегмонозная форма. Очень запущенный случай, дальше некроз начался бы, отмирание кожи и подкожной клетчатки. Обратись вы дней на 5 хотя бы раньше, и этого можно было избежать. Мы сейчас обезболим, вскроем флегмону, задренируем и наложим повязку. Несколько дней придется провести в клинике. Что вы, доктор? Я себе такое позволить не могу. Меня паства ждет, я к людям выходить должен. Боюсь, что выходить вы к ней несколько дней не сможете, сказал я. Ладно, мы сейчас так поступим, сейчас я все сделаю, вы посмотрите и решите, оставаться у нас или отказываться. Хорошо, доктор, договорились, посмотрим. Только я все равно остаться не смогу. Я молча вздохнул и начал обрабатывать операционное поле. Инструменты медсестра под чутким руководством Виктора Сергеевича уже подготовила. Катя приложила к тылу стопы ладони и сделала так, чтобы она как следует онемела. Отсутствие надоевшей за это время боли епископ сразу заметил и даже от души поблагодарил свою юную избавительницу. Гнойный карман оказался достаточно большим, до 10 сантиметров в длину и около 6 в ширину. Полость промыл специальным раствором, который предложил Виктор Сергеевич. Надо будет потом изучить его состав, а то тут многие вещи через одно место, может, смогу улучшить формулу доступными средствами. Зашивать гнойную рану или заращивать магией, все равно, что вообще не оперировать, она должна сначала полностью очиститься, что достигается регулярными перевязками и промыванием раны. Наложил повязку с пахнущей дегтем мазью, да, не такая, какими мы сейчас пользуемся, но мазь Вишневского тоже жизни когда-то спасала. Просто теперь в нашем мире ее использование совсем не актуально. Люди постарше пытаются со мной спорить, но я им популярно объясняю, почему она не годится. Сейчас у меня такого выбора не было, пришлось применить местный аналог Вишневского. Зафиксировав салфетки с мазью на ране и наложив мощную повязку, я сказал епископу, что он может подниматься и слезать со стола. Да, сейчас он был уже не настолько уверен в своей незаменимости на ближайшие дни. Пожалуй, вы правы, доктор, неохотно согласился он. Побуду пока у вас. Надеюсь, найдется отдельная палата со всеми удобствами. Других не имеем, ваше преосвященство, улыбнулся я. Но для вас найдем самую лучшую. Вам самому лучше не стоит сейчас идти пешком до палаты, санитарочка отвезет вас на сидячей каталке. Да не стоит, доктор, махнул он рукой. И все же я настаиваю, сказал я максимально убедительно. Эх, давайте, снова вынужден был согласиться епископ, пару раз наступив на только что прооперированную ногу. Вот и хорошо, вставать с кровати можно будет через час, из палаты не выходить, обед и все необходимое принесут. Вечером еще раз обработаем рану и наложим новую повязку. Теперь я в ваших руках, доктор, смиренно произнес епископ, готовый уже выполнять все, что я скажу. Вот и молодец, значит, быстро поправишься, не будешь мешать тебя вылечить. Как-то даже обидно, сказал я, когда дверь за священнослужителем закрылась. Вроде и поработал, а проявить дар так и не получилось. Вот он, распереживался, хмыкнул Виктор Сергеевич. «Успеешь еще, вот увидишь». И увидел. Через минуту. Накаркал, блин. В манипуляционную ввезли каталку с пострадавшим от невнимательного водителя пешеходом. Характерный бамперный перелом. Обе кости обеих голеней сломаны с угловым смещением, образовав на голени дополнительный изгиб назад. За всю жизнь видел такое всего несколько раз. Да, тут точно хватит работы, чтобы проявить свой дар на полную катушку. Да у меня для такого еще катушка слишком мала. Все равно, что от спиннинга на окуня поставить катушку на карповое удилище. Кто в теме, тот знает. Совсем ведь молодой парень, а так вляпался. В нашем мире после такого к нормальной жизни возвращаются только через полгода. И то если без осложнения и перелом не оскольчатый, иначе еще и аппарат Елизарова за полгода не поправится. В качестве сканера я пустил вперед Виктора Сергеевича, чтобы он проверил повреждения не только костей, с которыми по деформации голени и так все было понятно, но и мягких тканей. Результат был неутешительный, имелось повреждение мышц с отломками. «Ну, господа, с Богом», — сказал я, — «нечего медлить, пора начинать. Котя, давай сначала правую». Как я и предполагал, сил у меня на все повреждения сразу не хватило. Дядя Витя держал голень, чтобы совместить отломки костей по оси, а я старался максимально без потерь донести тонкие пучки магической энергии прицельно вместо перелома. Большеберцовая кость прихватилась хорошо, а вот на малоберцовой я уже поплыл и меня вынужден был подменить Виктор Сергеевич. Благодаря улучшению техники медитации я восстановился достаточно быстро, и мы принялись за левую ногу. Повреждение мягких тканей оставил на десерт, сделаем как надо, когда разберемся с костями. Зато я теперь абсолютно уверен, что хоть и с муками, и передышками, но я это сделаю. Эй, Захарин, готовь желчь, скоро пригодится. Глава 2. С переломанным пешеходом мы провозились в итоге больше часа. Сильный маг сделал бы все это за 10 минут или чуть больше, но я на такой результат пока не претендовал. Для меня и то, что пациент вместо того, чтобы стать в молодом возрасте инвалидом, уйдет отсюда своими ногами, уже огромное достижение, в которое самому пока верилось с трудом. Парень встал с манипуляционного стола, все еще не веря своему счастью, посмотрел на свои ноги, которые теперь выглядели как до аварии, сделал первый шаг, потом еще. Как выяснилось, это совсем не больно, а я довольный и усталый сидел на стульчике у окна и любовался результатами своего труда, попивая горячий крепкий кофе, принесенный моей заботливой сестренкой. Дверь открылась и вошел отец. Пациент притопывал ножкой, чтобы убедиться, что с ней все в порядке и даже пока не созрел, чтобы просто сказать спасибо. «Ну, как тут у вас дела?» – спросил отец. «Чего это он у вас тут пританцовывает?» «Двойной перелом обеих голеней», – коротко ответил я и отхлебнул еще кофе. «Шутишь?» – вскинул брови отец. «Нисколечко, можешь у него спросить». «А когда?» – сдвинул брови отец, все еще думая, что я шучу. «В прошлом году что ли?» «Два часа назад», – ответил за меня Виктор Сергеевич. Александр Петрович срастил все переломы практически без посторонней помощи. «Не преувеличивайте», – одернул я наставника. «Ваша помощь сыграла большую роль». «Ага, эпизодическую», – хмыкнул старик. «Зато это был очень важный эпизод, ключевая сцена спектакля». «Извините, что перебиваю», – робко вклинился в разговор молодой человек. «Так у меня теперь все нормально, я могу идти, или лучше взять костыли, костыли в топку», – заявил я. «Вам это не нужно. С ногами теперь полный порядок, но я бы на вашем месте избегал в течение недели серьезных нагрузок». «Ты вот не первый раз пациентам про ограничения говоришь», – перебил Виктор Сергеевич, – «только я никак не могу понять почему». «На всякий случай, береженого Бог бережет», – отмахнулся я. «Не скажу же я про то, как протекают процессы реабилитации в мире без магии. Хотя, кстати, да, он прав, надо про эту привычку забывать потихоньку. Попробую себя пересилить и перестать перестраховываться. С другой стороны, а какой в этом вред?» «Правильно, никакого. Саш, так ты сейчас серьезно?» Отец так и продолжал качать мышцы, поднимающие бровь, и недоуменно переводил взгляд с меня на счастливого пациента. «Я все понял, доктор, спасибо вам большое», — пискнул парень, снова вклиниваясь в наш разговор, потом летящей походкой вышел из манипуляционной. По грациозности его телодвижений я предположил, что молодой человек занимается балетом или танцами. «Ну что, сын, поздравляю», — улыбнулся отец. «Пора подавать прошение о повторном заседании коллегии, чтобы вернуть тебе статус лекаря. Давай немного подождем, покачал я головой. Мы ведь понятия не имеем, какой сюрприз они могут подсунуть в качестве испытания. А если я не могу завершить процесс и придется остановиться на полпути, они меня тогда в ближайшее время на пушечный выстрел не подпустят и статус мне не видать, как собственных ушей. Это ты правильно говоришь, кивнул отец. Лучше день подождать, зато потом за 5 минут долететь. Я чуть не заржал вслух после этой фразы. Отец увидел, как я давлюсь от смеха и снова начал делать гимнастику для бровей. Ты чего? Да так, не обращай внимания, махнул я рукой, стараясь выровнять дыхание. Вспомнилось кое-что с этим не связанное. Ладно, работайте, главное старайся в перегруз не уходить, пользы от этого мало. Постараюсь, пап, спасибо. Отец ушел, я посмотрел на часы, еще только 9:30, а уже хочется чего-нибудь перекусить. Сначала думал отправить Катю в качестве курьера в пекарскую лавку неподалеку, но вовремя одумался. Нам может угрожать опасность. А чего это я так торможу? Сказал санитарке организовать для всех чай с пирожками и накрыть стол у меня в кабинете. Воскресное утро, людей в клинике пока очень мало. Пока выдалась пауза, можно немного расслабиться, до обеда еще далеко. Илюхе жаль сегодня не было, его бы тоже позвал чай пить с ватрушками, как он любит. Ну ничего страшного, в понедельник он порадует меня своей физиономией. Наше мирное чаепитие с поеданием вкусняшек почти закончилось, когда вбежала медсестра и сказала, что привезли тяжелого больного. «Папенька ваш уже в манипуляционной, Александр Петрович», — прозвенел ее голос весенней капелью, — «требовал, чтобы вы срочно пришли». «Уже бежим, Ксюша», — ответил за всех Виктор Сергеевич, а потом обратился ко мне. «Точнее вы бегите, а я уж пойду не торопясь». Мы с Катей вошли в манипуляционную. На столе лежал пациент в почти сгоревшей одежде, на теле жуткие обширные ожоги. Запах жареного мяса смешивался с вонью от обугленной одежды. Медсестра широко распахнула окно. По моим представлениям, эта травма несовместимая с жизнью, но пациент даже был в сознании и громко стонал. Вслед за нами в кабинет ворвался Корсаков, никогда за ним не замечал таких резких движений и быстрого размашистого шага. Но ситуация диктовала правила. Это хорошо, что позвали Бориса Владимировича, для Кати такая задача скорее всего может оказаться неподъемной. «Как тебе это все?» – спросил отец, пока Корсаков вводил пациента в глубокий сон. «С пожара что ли?» – решил уточнить я. «Не совсем, но близко. Это результат магической атаки огневика. Тебя одежда пострадавшего не смущает?» Только когда он сказал, я увидел по уцелевшим фрагментам, что это был полицейский. «За что его так?» – спросил я не своим голосом. «Повреждения от боевой магии я видел впервые. Жуткое зрелище, я вам скажу. Участвовал в задержании преступника», – сказал отец. «Если я не ошибаюсь, ловили того самого Проскурина, про которого ты говорил. Ничего не получилось, он опять ускользнул, а один из его подельников пустил в сторону преследовавших их полицейских стену огня. Этот оказался впереди всех и не успел уклониться. Значит, Проскурин пока на свободе», констатировал я. «Здесь мне понадобится твоя помощь, с таким даже я в одиночку не справлюсь». «Хорошо, скажи, с чего мне начать?» Отец показывал мне на участке с менее глубоким поражением тканей, на себя брал более серьезные, к нам подключился и Виктор Сергеевич. Катя сидела в сторонке на всякий случай, вдруг пригодится, но здесь вряд ли. Все выдохлись задолго до завершения заживления ран, площадь была слишком большой, пришлось взять небольшой тайм-аут для медитации. Пока сидели на стульчиках, отец позвонил маме. Ее способности к восстановлению внутренних функций организма здесь тоже очень нужны. На полное восстановление пострадавшего от магического пламени у нас ушло около 2 часов. Мама занималась не только восстановлением работы внутренних органов тяжело раненого, но и помогала всем нам набраться сил для нового броска. Когда процесс был завершен, без силы в мыле были все 4. Я молился, чтобы ничего подобного мне не подсунули во время испытания на заседании коллегии. Впрочем, такой экзамен большинству питерских магов в одиночку не сдаст, разве что Захарьин и несколько его лучших учеников. Работать дальше мы были уже не готовы. Отец вызвал из дома пару лекарей, чтобы нас прикрыли на пару или тройку часов, если поступит еще какой-нибудь сложный пациент, нуждающийся в оказании экстренной помощи. В связи с этим обед решили организовать раньше. Как следует подкрепившись, все расползлись по своим кабинетам, чтобы помедитировать и немного вздремнуть. Не знаю, как другие, А я заснуть так и не смог. С помощью медитации я полностью восстановил запасы энергии и привел в порядок ядро, проверил каналы распространения магических потоков. С каждым днем они становились все живее и сильнее, дар возвращался ко мне с потрясающей скоростью. Вот как надо было, а не все эти амулеты-усилители. И тут я вспомнил про медальон. Я уже стал сомневаться, что он тоже адресовался мне именно Проскуриным. Тот настаивал, чтобы я носил золотой. Может, поэтому он тогда так странно посмотрел на Николая, когда он дарил мне этот серебряный диск с яшмой. Или я неправильно понял, что Проскурин достал этот медальон, а Коля лишь передал. Немного странно, что Тимофей в итоге назвал этот амулет безделушкой, отказался забирать и предложил выкинуть в мойку. Теперь уже не важно. Медальон в итоге оказался безобидным, но практически бесполезным. Сейчас и без его помощи я мог сделать гораздо больше, чем даже несколько дней назад. Тогда зачем его мне дали? Я достал медальон из кармана и принялся разглядывать. На тыльной стороне заметил странный орнамент в виде разной длины расходящихся лучей, не имеющий симметрии и логики, на тайные письмена не похожи, но это наверняка имеет какое-то скрытое значение. Сказали, что лет 70 назад он принадлежал юному князю Вяземскому и помогал ему восстановить утраченный дар. Раз все равно не сплю, решил попробовать найти по нему информацию в сети. В результате долгих поисков я лишь нашел упоминание, что вещица и правда длительное время принадлежала семье Вяземских и сделан был по заказу для защиты и поддержки постоянно болеющего юного княжича. Так, подождите, для защиты и поддержки? Про поддержку я уже понял. Но при чем здесь защита? А вот на этот вопрос я ответа нигде найти не смог, в том числе, что амулет каким-то образом смог болезного 12-летнего Вяземского от чего-то защитить. Не исключен вариант, что защищать его просто не пришлось. Дальнейшие поиски выдавали примерно одинаково неинтересный и скудный объем информации, почти не отличающийся от той, что я уже нашел. Понял только, что после года использования медальона юный князь перестал им пользоваться. Он долго хранился в семье, потом куда-то исчез и след его затерялся. Таинственность порой притягивает к себе намного сильнее, чем очевидная ценность. Вот золотой амулет стоит невероятных денег, а интереса во мне не вызывает. Этот же серебряный кружочек выглядит как бижутерия, а я уже твердо решил, что должен в этом деле окончательно разобраться. Как только с нас снимут ограничения самостоятельных передвижений, пойду искать любые информативные документы в библиотеке, может хоть там что-то смогу найти. Уже понятно, что вещь с историей, что-то в ней есть интересное. Вполне может оказаться, что ничего особенно полезного, но я хочу докопаться. Внезапно дверь распахнулась без стука, значит я не закрывался. Ворвался, как снежная буря, Юдин, а больше так никто и не делает. Вот он, валяется тюленчиком. Возмутился он, всплеснув руками. А меня, можно сказать, в единственный выходной из дому дернули. Можно подумать, что ты этому не рад. Ну я рад, конечно, что уж тут скрывать, просто не ожидал. А чё тут у вас такого случилось, что вы все по кабинетам рассосались? Слышал, что вы всей семьей сегодня работаете, а еще и Виктор Сергеевич с вами. Опять какой-нибудь автобус в канал Грибоедова нырнул? Не, покачал я головой, неохотно поднимаясь с дивана. Интересное предположение про автобус, значит здесь тоже так умеют. Сильно обгоревший от магической атаки полицейский. Хрена се, выдохнул Илья, выпучив глаза и плюхнулся на диван рядом со мной. У нас в городе взбунтовались боевые маги, такого я еще никогда не слышал, чтобы атаковали полицейского. В городе большие разборки, началась война, мы тут серьезную кашу заварили, вздохнул я. Вполне возможно, что это еще далеко не все. Я даже не знаю, стоит у тебя спрашивать или лучше нет. О чем? Спросил я. Ну как о чем? Скорчил Илья гримасу. Что вы там заварили то? Я же тебе говорил вкратце про Баженова. Ну да, так это из-за него? Да, будут серьезно шерстить его и его окружение, обвинения серьезные. Все документы, подтверждающие его нелегальную деятельность, собирают мои родители. Точнее, уже собрали и отправили по инстанциям. Виктора Сергеевича вчера чуть не убили, я вовремя подоспел, успел его спасти на грани фола. Ведь говорил ему, давайте с вами пойду, а он уперся намертво. Это кто ж его? Я вкратце рассказал об амулетах, их связи с Баженовым и о последнем вчерашнем пациенте, который теперь находится в бегах. Юдин сидел в ступоре и периодически хватался за голову, бормоча фразу «Ой, что буде еет. Ладно, сказал я, закончив шокировать друга свежими новостями. Пойду посмотрю, что там у нас здесь новенького. Иди, иди, подхватил Илюха. Я как раз за тобой и пришел. Так чего молчал-то, редиска, хмыкнул я, застегивая халат. Сам редиска, буркнул Илья. Иди работай, а я тут у тебя на диване поваляюсь, посторожу. Ладно, охраняй, сказал я и направился на выход. Если кто зайдет, гавкай. В коридоре возле двери в манипуляционную стоял молодой человек на костылях с забинтованной ногой. Чуть поодаль у окна переминалась с ноги на ногу внушительных объемов дама, обмахивающаяся веером. Немного странно видеть веер в октябре. Женщина поглядывала в мою сторону из-под широкополой шляпы, но лицо из-за веера рассмотреть было невозможно, а глаза терялись в тени от шляпы. Родителей в манипуляционной не было, только медсестра, Катя и Виктор Сергеевич. Судя по всему, они тоже только пришли, я не опоздал. Все выжидательно смотрели на меня, значит, пора начинать. Я выглянул за дверь и позвал парня. Бедолага подвернул ногу еще в пятницу вечером, когда выходил с друзьями из трактира изрядно подвыпившим. Поорал, поматерился, но обращаться никуда не стал. Друзья помогли добраться домой. В субботу отлеживался, борясь с похмельем, надеялся, что нога сама пройдет. Сегодня понял, что завтра дойти до офиса, где он работал, не в состоянии без помощи костылей. «Все понятно», — улыбнулся я. «Стандартная ситуация. Снимайте туфли и ложитесь на стол. Будем смотреть». Как я и ожидал, в области наружной лодыжки выраженный отек, небольшая деформация, нажимать не дает из-за боли. Внутренняя лодыжка, сам голеностоп и стопа в полном порядке. Ну, перелом одной лодыжки я точно должен осилить без ухода на подзарядку. Катя обеспечила качественную местную анестезию. Я нащупал лодыжку через отек и попытался поставить ее на место. Для уверенности попросил дядю Витю просканировать. Он одобрил качество репозиций, и я приступил к сращению. К точечному способу подачи тонких пучков энергии я уже начинал привыкать и делал это без высокой концентрации на процессе. Через несколько минут я понял, что достаточно. Рука наставника легла на лодыжку, и он одобрительно кивнул. Процесс сращения завершился. Следующей вошла та самая грузная дама в шляпе и с веером в руке, которым она продолжала чисто символически обмахиваться. Меня сразу насторожила легкость и уверенность походки, которая не свойственна людям такой внушительной комплекции. «Проходите, рассказывайте, что у вас случилось», — сказал я, указывая на манипуляционный стол. «Нет, это ты сейчас все расскажешь», — резанул слух знакомый голос. «У меня волосы встали дыбом даже в тех местах, где я даже не подозревал, что они растут». Рука с веером опустилась. Из-под шляпы на меня уставились знакомые прожигающие насквозь глаза. Это был Тимофей. Вот это он вырядился, тоже мне керенский нашелся. В правой руке у проскурина появился здоровенный тесак. «Давай сюда амулет», — рыкнул он, уже не пытаясь сдерживать эмоции. «А потом я посмотрю на ваши кишки. Старый хорек выжил. Странно, не ожидал. Придется повторить. Нужен амулет?» — невозмутимо спросил я, встав у него на пути. «Так подойди и возьми». В герои записался, злобно рыкнул проскурин и стремительно двинулся на меня, взяв нож поудобнее для удара. В юности я несколько лет занимался в секции карате шотокан, даже ездил на соревнования, но единственный удар, который у меня был поставлен хорошо, это майгири. Многое с тех пор забылось и ушло в туман, но этот удар я пронес с собой по жизни. Вот и сейчас я, совершенно не задумываясь, крутанул корпус, посылая ногу вперед, целясь в область солнечного сплетения. Удар, как выстрел. Проскурин уже готов был нанести удар ножом, блеснул внушительных размеров клинок, а в следующее мгновение сгибается пополам и отлетает назад, приземляясь на кафельный пол мягким местом. У него оно было особенно мягкое за счет имитирующих большой зад накладок, только вдохнуть у него шансов нет. Тесак улетел в сторону, лязгнув по полу. Я сделал еще пару шагов и повторил удар, теперь уже по лицу. Среагировать на мою ногу у несостоявшегося убийцы не было шансов. Глава 3. После второго удара проскурин растянулся на полу и попыток встать уже не предпринимал, похоже, я его вырубил. Я подошел ближе и осмотрел его. Переносица немного просела, кожа на спинке носа и в области правой брови рассечена. Да, подошвы у моих туфель были достаточно жесткие, кожаные, отсюда такой результат. Почему-то у меня нет никаких переживаний по поводу изменений его внешности после моего удара, но и радости большой от этого факта не испытал. Всегда первой заповедью врача являлось «не навреди», но в этом случае немножко можно. «Кать, найди какую-нибудь веревку», — сказал я сестренке, переворачивая бандита лицом вниз и заводя руки за спину, как обычно в кино показывают. «Мы его свяжем, чтобы больше не рыпался. Есть ремни для фиксации пациента к столу», — предложила Ксюша, медсестра. «Что только не узнаешь», — хмыкнул я. «Думал, что у вас этого не бывает. Давай их сюда. А ты, Кать, позови полицейских, которые должны нас охранять, а сами пропустили сюда этого ряженого урода. Хотя, я сначала тоже не разглядел. Медсестра дала мне пару широких кожаных ремней с крепкими пряжками. Я особо не церемонясь стянул одним ремнем его предплечья, не заботясь о сохранении адекватного кровотока, вторым лодыжки. Хрен он теперь куда денется». Полицейские прибежали через 2 минуты, вошли в кабинет вместе с отцом, которого вызвал по телефону Виктор Сергеевич. Отец посмотрел на разбитое лицо Тимофея, потом на мои руки, потом только увидел следы крови на моей обуви. Возле плинтуса справа валялся тесак, который тоже не избежал его внимания. «А ты умеешь преподносить сюрпризы», — сказал отец и посмотрел на меня как-то странно. Вроде и доволен тем, что увидел, а вроде что-то типа сомнения или недоверия во взгляде появилось. «Что еще я о тебе не знаю? Надеюсь, что все сюрпризы будут только приятными», — улыбнулся я в ответ на его неоднозначную реакцию. «На одного гада на свободе теперь меньше. Это тот самый Проскурин. Теперь если господа полицейские постараются, смогут от него узнать, кто так покалечил их сотрудника». «Так это тот самый», — удивился один из полицейских. «Слышал, что наши уже полгода его ловят, а теперь пусть забирают, пока тепленький», — хмыкнул я. «Сейчас заберут, мы вызвали сюда патрульную машину», — сказал другой полицейский, что чуть постарше. Тимофей начал приходить в себя и оглашать кабинет отборной бранью. Стражи порядка поставили его на ноги, но ремень с ног снимать не торопились. Окровавленное лицо повернулось в мою сторону, и он использовал самый испепеляющий взгляд из своего арсенала. «Тебе конец, урод», — процедил он сквозь зубы. «Тебя найдут и гореть тебе адским пламенем. Не утруждайся угрозами», — ответил я и выдал ему самую жизнерадостную улыбку. «Лучше о себе позаботься, о своем здоровье, чтобы его хватило на 20 лет рудников». «Да пошел ты», — выкрикнул он, когда его уже вытащили в коридор, но дверь еще не закрылась. «Ты уже не жилец, ты пепел. Это мы еще посмотрим», сказал я, выйдя на порог. Возле двери стояли еще 2 пациента, шокированные происходящим. Я обратился к ним, игнорируя дальнейшие высказывания Проскурина. «Проходите, кто сюда следующий?» «Ну ладно, я тогда, пожалуй, пойду, не буду отвлекать», сказал отец. «Когда закончите, приходите все ко мне в кабинет». «Хорошо, пап», сказал я и ответил взаимностью на его крепкое рукопожатие. Следом за мной в кабинет вошла пожилая дама с манерностью императрицы, крайне удивленным и перепуганным лицом. Из-под изысканной шляпки с вуалью на меня смотрели округлившиеся глаза. «Что это у вас тут такое произошло?» — поинтересовалась дама, держа перед собой сумочку, словно защиту от посягательств. «Видимо, на всякий случай. Не переживайте, все хорошо», — обезоруживающе улыбнулся я. «Задержали особо опасного преступника, ряженого в даму. Теперь он в надежных руках». «Уверены, что в надежных», — усомнилась дамочка. «Они его нож в коридоре обронили. Там такая здоровенная штуковина. Им человека насквозь проткнуть можно». «Сейчас исправим», — откликнулся Виктор Сергеевич. «Я позвоню охраннику на воротах, чтобы кто-нибудь вернулся». «Вот и славно», — кивнул я и обратился к пациентке. «А вы проходите, располагайтесь, рассказывайте». Когда поток пациентов закончился, мы, как и просил отец, пришли к нему в кабинет. Он еще копошился в ворохе бумаг, тщетно пытаясь навести в них порядок, но психологический настрой на конструктивные решения у него, видимо, закончился. Поэтому он махнул рукой, сгреб все в кучу и отправил в коробку. «Завтра совсем разберусь», — зло сказал он содержимому коробки и, не получив ответа, обратил на нас внимание. «Вы уже все, как время летит. Поехали домой, пожалуй. Я сейчас позвоню Насте, пусть обед на стол накрывает в расширенном формате. А может, нам сегодня устроить шашлыки на свежем воздухе?» — предложила мама. «Погода сегодня хорошая, ветра нет. Может быть, это последний погожий денек, а потом начнется сезон дождей?» «Это великолепная идея, милая», — грустно улыбнулся отец. «Только вот на улице мы будем уязвимы, а дом теперь под защитой магического контура, который сегодня установили по личному ходатайству главного полицмейстера. Дело лучший артефактор в Питере, между прочим. Так что пикник лучше отложим до более светлых времен. Как у тебя сегодня успехи, Саш? Да пока больше ничего нового, пожал я плечами. После того, как заявился Проскурин с ножичком, было несколько пациентов со всякой мелочевкой, которую я уже щелкаю на раз. Ну уже неплохо, похвалила мама. Еще немного попрактикуешься и будем настаивать на пересмотре дела, вернешься в строй уже официально. Было бы замечательно, улыбнулся я ей в ответ. Очень много дел нужно сделать, у меня большие планы. А во, удивился отец. Наш сын решил заняться наукой, наукой само собой, но есть и другие очень важные вопросы. Когда все уляжется, все расскажу. А пока есть время заняться саморазвитием и структурированием своих планов, посвящу вас во все подробности, когда буду готов. Заинтриговал, сказал отец, оценивающе посмотрев на меня и оперся подбородком на кулак. Ну хорошо, подождем. А теперь поехали домой, из-за этой суеты аппетит разыгрался. Через 10 минут мы в сопровождении полицейских вышли из здания клиники и направились к воротам, перед которыми стоял наш автомобиль. Водитель подкатил его к самой калитке, впереди стояла полицейская машина с включенными мигалками. Снова поедем, как члены императорской семьи. Казалось бы, такому кортежу все везде должны уступать, но внезапно мы остановились из-за непонятного происхождения пробки на перекрестке Суворовского проспекта и 4-й Рождественской улицы. Судя по всему, только что прямо на перекрестке произошла авария, столкнулись сразу несколько машин. Очень странно все это, не помню, чтобы в это время в воскресенье здесь было оживленное движение. На тротуарах начали скапливаться зеваки, снимавшие все происходящее на камеры телефонов. В том числе люди спешили запечатлеть и наш кортеж в сопровождении полицейской машины. Водитель предложил выйти и разогнать фотографов-любителей, но отец его остановил, в этом нет необходимости, не стоит сейчас высовываться и лезть в толпу. Краем глаза я заметил странное движение справа за окном. Толпа зевак расступилась, уступив место человеку в плаще с капюшоном. Странно он одет, вроде дождя сегодня не было и не обещали. Человек остановился метрах в 5 от машины и выставил руки вперед, словно хотел кого-то остановить таким жестом. Вокруг его пальцев начали танцевать маленькие язычки пламени, постепенно разгораясь. Вполне себе обычный фокус, что он этим хочет доказать. Просто уличное шоу. Внезапно уши резанул истошный крик матери, которая теперь тоже увидела его, и одновременно с этим ладони незнакомца ярко вспыхнули и в нашу сторону устремилась стена огня. Я первый раз в жизни увидел применение боевой магии, поэтому просто застыл, открыв рот. Еще секундой пророчество Проскурина насчет пепла сбудется. Пламя не долетело до машины около метра и начало растекаться в стороны словно вокруг невидимой сферы. Под защитным куполом оказалась полностью кабина автомобиля и часть багажника, а вот капот и самый хвост багажника мгновенно вспыхнули, словно облитые напалмом. «Все из машины!» — крикнул отец, вытолкал водителя и сам полез через его сиденье. «Мы через левую заднюю левую дверь должны были выбраться вчетвером. Сначала я подтолкнул к выходу сестру и мать, потом Виктора Сергеевича, а сам выскочил последним. Мы смогли отбежать от машины метров 10, когда вспыхнул бензобак и машину взрывом приподняло над проезжей частью. Защитного купола уже не было и весь наш большой, красивый и вместительный семейный автомобиль пылал адским пламенем. Атаковавшего нас незнакомца за огромным костром не было видно, да и вряд ли он все еще там, дело-то сделано. К нам бежали полицейские, которые ехали в машине сопровождения. Они окружили нас, выхватив оружие, и озирались по сторонам. Толпа вокруг отпрянула назад. «Что это было?» — спросил отец. «Интересный человек, я это первым хотел спросить. Нас атаковал огневик», — пролепетала мама, глядя на быстро разгорающуюся машину. «Это я понял», — раздраженно бросил отец. «Я не понял, как мы спаслись, на машину защиту просто не успели поставить, обещали сделать это только завтра, говорят, очередь у мастера большая, но даже завтра, это уже без очереди». «Тогда как это вообще?» — спросила мама просто так, ни у кого. Я озирался по сторонам, не наблюдает ли откуда-то со стороны за нами тот человек в плаще, но нигде его не увидел. Руки на автомате засунул в карманы, но правую тут же выдернул обратно. А я-то думаю, что-то горячо там. Я осторожно за цепочку вытащил медальон. Он был горячим, а яшма в центре потемнела, но постепенно, начиная с краев, восстанавливала свой цвет. «Горячий?» — спросил отец. Он заметил, что я держу перед собой медальон и тоже стал внимательно рассматривать. «Ага», — ответил я, уставившись на серебряный диск, как баран на новые ворота. «Хочешь сказать, что это он нас спас?» «Похоже на то», — ответил отец. «Вот тебе и старый слабый усилитель магии. Убери его в карман обратно, не привлекай внимания. А если бы он висел на шее в активированном состоянии?» — спросил я, пряча вещицу, спасшую наши жизни. «Скорее всего, радиус действия и эффективность были бы намного выше», — сказал отец, глядя, как неизвестно откуда взявшиеся пожарные заливают догорающий автомобиль пеной. «Наша машина тогда не сгорела бы. Да плюнь ты на машину, Петь!» — вскрикнула мама. «Нас всех чуть не убили только что, а ты за какую-то машину переживаешь. Прекрати кричать», — спокойно сказал отец. «Люди кругом. Если ты хочешь сорваться на мне, сделай это дома, там все свои». Мама еще немного посопела, раздувая ноздри и сжав губы, прожигая отца взглядом, но больше ничего не произнесла, взяла себя в руки. Пробка на перекрестке резко рассосалась, теперь единственной помехой движению был обугленный остов нашей машины, обильно истекающий пеной. Подъехал полицейский микроавтобус с горящими проблесковыми маячками, за ним еще две патрульных. Нам предложили сесть в микроавтобус, чтобы уехать наконец домой, что мы сразу и сделали. Все ехали молча, смотрели каждый в свое окно, только что пережитое не отпускало. И только я, не вынимая руку из кармана, в полном восторге сжимал в руке серебряный медальон. А ведь ни Проскурин, ни Арсеньев понятия не имели, что они мне всучили. Наверняка думали просто немного помочь стимулировать пробуждение дара, с чем медальон вполне успешно справился. Представляю себе перекошенную рожу Тимофея, когда он узнает, что именно врученный ими медальон спас жизнь мне и моей семье. Легко от нас избавиться не удалось. Мог бы я носить этот амулет тогда и дольше, но из-за терзающих сомнений решил прекратить. Может, я ничего и не потерял, а может, пробуждение дара произошло бы еще быстрее. Но и для сомнений ведь было место. Если бы мне его дал Юдин, я этот медальон вообще хрен снял, а тут уровень доверия не совсем тот. Еще сам над собой удивляюсь, как решился сразу надеть и активировать его прямо в ресторане. Больше доверился тогда Андрею, потому что не увидел в нем врага, как про него говорили многие. Мне кажется, и сторониться больше надо было не его самого, а этой странной компании, которая с ним почти неразлучна. «Кто же ты такой, северный олень?» Я не удержался и потихоньку достал медальон из кармана. Округлый полированный камень в центре полностью восстановил свой цвет, но кое-где по краям появились маленькие трещинки. Похоже, срабатывание защитной функции не прошло бесследно. Надо срочно искать информацию по этой штуковине. Скорее всего, он сможет сработать еще несколько раз, после чего камень разрушится. Возможно, этот камень можно будет заменить, но для этого опять же нужно найти подробную инструкцию, наподобие той, что прилагалось к серебряному амулету, который дал мне Андрей. На амулет, спрятанный в черном блокноте, я теперь тоже буду смотреть по-другому. Надо наконец прочитать, что там написано. Только применять без совета с отцом или тем же самым Виктором Сергеевичем, имеющим большой жизненный опыт, я его не буду. По-прежнему не оставлял сомнений в своей опасности только золотой амулет, да и то, вполне возможно, до поры до времени. Впрочем, нет, на него я особо рассчитывать не буду, скорее всего он пойдет в качестве улики и доказательства причастности князя Баженова к потере дара, а возможно и попытке убийства Александра Петровича Склифосовского, то есть теперь меня. Мы приехали домой еще засветло, и я не сразу заметил установленные защитные контуры, которые бледно светились голубым в темноте. Это я разглядел только на следующий день. Маргарита увидела всю семью в подавленном состоянии и даже не стала высказывать никаких дежурных претензий. Настюха встречала нас перед входом в столовую, стол уже давно накрытый, ломится от еды, которая остывает. Когда вместо того, чтобы сесть обедать, все разошлись по своим комнатам, она с открытым ртом проводила всех взглядом, потом пошла собирать все со стола, чтобы потом по необходимости разогреть. Сегодня она должна была бы выдать все недовольные тирады, свойственные Маргарите, но была по-другому воспитана, поэтому просто промолчала. На обед, который по времени больше походил на ужин, собрались все, но только через час после прибытия. Мама с папой так и продолжали молчать, мы с Катей пытались как-то развязать разговор, Виктор Сергеевич нас поддерживал, как мог, но вскоре мы прекратили попытки и ели молча. Хуже, чем на похоронах. «Зайди потом ко мне», — сказал отец, первым вставая из-за стола. «Только сначала за мной зайди», — добавила веское замечание мама и ушла спустя минуту после него. Знакомая тема. «Ну ладно, как сказали, так и сделаем. Я теперь хороший и послушный сын, который слушает и прислушивается к своим родителям перед тем, как сделать собственные выводы и принять собственные решения. Я, Катя и дядя Витя уходить из-за стола сильно не торопились. «Дай-ка на него взглянуть еще разок», — сказал дядя Витя и протянул ко мне руку ладонью вверх. Я достал медальон из кармана и положил в раскрытую ладонь. «Красивый», — сказала Кэт совершенно серьезно. «Да ладно», — сказал я, пытаясь понять, говорит она сейчас серьезно или прикалывается. «А что, нет», — удивилась она. «Смотрится интересно, солидно, ничего лишнего. Не то, что сейчас украшения делают. Аж в глазах рябит от всех этих завитков и дополнительных инкрустаций. А тут просто, строго, лаконично, со вкусом. Я бы такой носила, даже просто для красоты. Хочешь, я тебе его отдам?» – предложил я. «А что, для любимой сестренки, а я уже успел ее полюбить, как родную, ничего не жалко. С ума сошел?» – округлила она глаза. «Сам носи, такими вещами не разбрасываются. Мне бы дубликат обычный у ювелира сделать, только вместо яшмы я бы в центр бирюзу поместила. Будет еще симпатичнее». «Это да, согласен», — кивнул я. «Серебро с голубым будет отлично смотреться. С топазом, например. Фу, сорочье счастье», — отмахнулась Катя. «Лучше бирюза». «Точно, так и сделаю. Я сам закажу», — пообещал я. «Так что жди обновочку. Против гравировки на обратной стороне не возражаешь? Что ты там, заклинание хочешь написать?» «Не-е-е», рассмеялся я. «Напишу сестренке от любящего брата». «Ну ладно, пойдет», пробормотала она и щеки зажглись румянцем. «Это я вовремя и правильно сказал. Мы часто не говорим самым близким, что мы их любим, хотя это самые важные в жизни слова. Никогда нельзя стесняться сказать это вслух, особенно, когда человек в этом очень нуждается. Да не только в эти моменты, при любом удобном случае. Но ведь не говорим, стесняемся дать человеку понять, насколько он нам дорог. Интересная вещица», — констатировал Виктор Сергеевич, возвращая мне медальон. «Вроде такая простая с виду, а в то же время с таким интересным сюрпризом. Иди к отцу, он тебя ждет». Глава 4. Я, как и обещал, сначала заглянул в кабинет к маме. Она обложилась книгами и быстро перелистывала одну за одной, откладывая те, которые не подошли, в сторону. Там уже накопилась нехилая стопка, рискующая в любой момент рухнуть на пол. Я подошел к столу, разделил стопку на две части и уложил ровно, чтобы они не свалились. «Пойдем?» – спросил я. Она так и не обращала меня внимания, словно здесь никого нет. «А?» – спросила она, подняв на меня глаза, а мыслями все еще была где-то далеко. Потом постепенно начала включаться в реальность. «Ты за мной?» «Пошли». Она захлопнула очередную книгу и добавила в стопку просмотренных, потом решительно пошла на выход, я за ней еле поспевал. Когда вошли к отцу в кабинет, он занимался тем же самым, только быстрее пришел в себя. Недовольно посмотрел на мать, которую, видимо, не ожидал сейчас увидеть, и указал нам на кресло. Я тут тщетно пытался найти хоть какую-то информацию по такому типу медальонов, начал он. «Я тоже», перебила его мама. «И как?» – нервно спросил он, недовольный тем, что его как обычно прервали. «Да никак», – резко ответила мама. «Все еще на что-то обижается, сама уже не знает на что, но сложно остановиться. Все вокруг да около, никакой конкретики, только редкие упоминания вскользь. У меня то же самое», – более спокойным тоном сказал он. «Надо обращаться в городской архив», – сказала мама уже гораздо спокойнее. Похоже, она тоже начала осознавать, что ее гнев сейчас не имеет под собой никакой почвы. «Возможно, там есть записи из личного архива Вяземских. Тогда я этим займусь», – перехватил инициативу отец. «У меня в архиве хороший знакомый есть, благодарный пациент, он точно сможет помочь». «Вот и хорошо», – ответила мама, встала с кресла и пошла на выход. «А ты, Саша, активируй медальон и носи, не снимая. Не исключено, что это покушение было не последним. Пойду пока доукомплектую документы для суда и коллеги, мне еще несколько клиник сведения предоставили. Как там, кстати, с теми, кто перестал носить амулеты Баженова?» Обратился отец к маме, когда та уже собиралась шагнуть за порог. «Просадка есть по дару, хуже, чем было раньше, но работать продолжают. Ну хоть так», — пробубнил он себе под нос. Думал, что совсем хреново будет. «А ты что думаешь насчет медальона?» – спросил я у отца, решив перестраховаться. «Мама сегодня была сама не своя. То же самое, надевай и носи. Подробности скоро узнаем. Тут есть один нюанс», – сказал я, доставая амулет из кармана. «Его ресурс ограничен. Вот, посмотри, по краю камня появились мелкие трещины. Раньше не было», – удивился отец, разглядывая кругляшок из яшмы под светом настольной лампы. «Был идеально гладкий. Тогда, наверное, несколько раз еще сработает, а потом скорее всего разрушится. Но, возможно, это произошло из-за того, что он лежал у тебя в кармане, а не висел на шее. Перенапряжение. Нам всем очень повезло, что он вообще сработал. Так что надевай и носи, точка». «Понял», кивнул я. «У меня есть к тебе еще один вопрос по амулетам. Слушаю тебя внимательно», сдержанно сказал он. Видимо, хотел снова углубиться в чтение, а я его отвлекаю. «У меня есть еще один амулет, похожий на тот, что я тебе показывал на фотографии, но сделан из серебра. Посмотришь, неси его сюда немедленно». Отец изменился в лице, и тон его мгновенно стал ледяным. «Ой, неспроста. Немного неожиданная реакция меня напугала, ведь я даже еще не показал ему сам амулет. Может, он просто устал от всего этого и боится даже собственной тени». Я быстро сходил в свою комнату и вернулся с черным блокнотом. Отступать теперь уже некуда, да и кому еще доверять, как не отцу. Сам не знаю, зачем раньше скрывал от него под благовидным предлогом, чтобы не беспокоить. Пора раскрывать секреты, так будет лучше, особенно в свете нагрянувших событий. Когда я положил блокнот на стол отца, он замер на несколько секунд, потом закрыл лицо руками. «Боже, только не это. Ты о нем что-то знаешь?» – встревожился я. «Значит, не зря я так и не стал им пользоваться, хотя Андрей меня увещевал, что именно этот не опасный в отличие от золотого. На всякий случай проверю свою догадку, вдруг я все-таки ошибаюсь», – сказал отец подавленно. Он открыл блокнот и долистал до отверстия, где лежало продолговатое ювелирное изделие из серебра, инкрустированное драгоценными камнями. Увидев содержимое, он стал еще мрачнее. «Это амулет из той самой партии, которую Баженов раздавал для испытаний. Откуда он у тебя?» Не дожидаясь моего ответа, он открыл передний форзац, где стояла печать Баткина Андрея Серафимовича с семейным гербом. «Все понятно», — вздохнул отец. «И давно он у тебя? Ты его носил?» «Если честно, я не помню», — пожал я плечами. «Если я правильно понимаю, до того, как потерял память, я носил его больше месяца, возможно, месяца полтора или два. Как раз у меня был подъем и стало намного лучше и быстрее все получаться. А за пару дней до тех злосчастных событий мне вручили золотой и убедили, что пора переходить на него. Дальше ты знаешь, что было. Тебе Андрей лично этот амулет дал?» — уточнил отец, буравя меня взглядом, не сулящим ничего хорошего. «Может, я зря сейчас эту тему затеял, однако обратной дороги нет.